Глава 32. Наследный президент Гаррис обвел взглядом пышно украшенную гостиную, стараясь ничем не выдать своего беспокойства. Как обычно, толпа гостей, пришедших поздравить его с днем рождения, была блестящей. Но на этот раз обстановка к веселью не располагала. Тихий звон бокалов и стук столовой посуды были вполне естественны, а вот повисшая в зале тишина и почти полное отсутствие разговоров – нет. Он грустно улыбнулся и потянулся за бокалом. Конечно, какие могут быть разговоры после того, что случилось? Президент сделал глоток вина, почти не заметив его изысканного аромата, и обежал глазами сидящих за столом гостей. Как всегда, в день рождения президента правительство Народной Республики практически прекратило работу, поскольку все, кто имел вес в правительстве, должны были присутствовать здесь. Не было только Рона Бергтрена и Оскара Сен-Жуста. Министр иностранных дел отбыл на Эревонский узел туннельной сети. Дальнейший его путь лежал в Солнечную Лигу для отчаянной и, вероятно, напрасной попытки убедить Лигу в том, что именно Мантикора начала войну. Сен-Жуст, со своей стороны, работал по 18 часов в день со времени убийства Констанции Палмер-Леви, не подобравшись ни на йоту ближе к ее убийцам. Но все остальные члены кабинета были здесь, как и главы всех самых влиятельных кланов законодателей и их ближайшие родственники. Гаррис поставил бокал на стол и стал пристально смотреть в его медовую глубину. Вопреки натянутой атмосфере обычного праздника, в зале ощущалось ужасное звенящее напряжение, нарастающий страх, вызванный неожиданным убийством Констанции, подхлёстывался зловещими сводками с границ. «Мы сами себя загнали в ловушку», – подумал Гаррис. «Мы начали игру, уверенные в том, что сами будем сдавать карты, как это было всегда. Только вот после полувека непрерывных побед нам встретился противник более коварный, чем мы сами». Он читал все донесения, внимательно изучив рапорты и аргументы адмирала Роллинза. Гаррис согласился, что у него не было тогда альтернативы наступлению на системы Ханкока. Однако анализ последующих событий слишком явно доказывал, что Монти знали о секретной сети Аргуса все. Они использовали ее для того, чтобы подложить Роллинзу великолепную приманку, якобы уведя свои корабли из системы, и результат оказался поразительным. Прибытие дредноутов, которые вынудили адмирала Чин сдаться, само по себе можно считать достаточно скверным событием. Но этим дело не кончилось. О нет, далеко не кончилось. Гарриса передернуло. Да, во второй раз за подня Монти впустую щелкнуло челюстями. Рассредоточенным силам адмирала Паркса, внезапно вывалившимся из гиперпространства, не хватило всего 30 минут, чтобы перехватить Роллинза, прежде чем он исчез за гиперграницей. Однако бегство его не спасло. После подхода еще одного соединения под флагом Паркса собрался ударный кулак, втрое превосходящий по силе его предвоенный флот. И Паркс, не теряя времени, обрушился на Сифорд-9 и ослабевшие эскадры Роллинза. Защитники Сифорда уничтожили пару кораблей стены противника и потрепали остальные. Но только три крупных хевеницких корабля сумели выжить, и среди них не оказалось флагмана. Корабль флота Народной Республики «Барнетт» взорвался в самом начале боя вместе с Роллинзом и всем его штабом. И неразбериха в командовании, вызванная их гибелью, доконала Сифорд. И тогда Паркс оставил одну линейную эскадру для удержания Сифорда и повернул на Ханкок, как раз вовремя, чтобы повстречаться с адмиралом Коутсвортом, когда тот входил в систему, ожидая найти Роллинза во всеоружии. Коутсворту повезло, и он увел большую часть своего флота, однако корабли передовых эскадр получили такие повреждения, что о дальнейших активных действиях не могло идти речи. А поскольку Сифорд с его ремонтными верфями был уже потерян, флоту пришлось уводить битые корабли на Барнетт, а курьерские суда тем временем понеслись в Хевен с докладами о катастрофе. Комитет по открытой информации старался создать завесу полной секретности, но слухи, тем не менее, просачивались, поэтому празднование дня рождения президента Гарриса постарались сделать главным событием дня. Эдакое судорожное усилие убедить членов правительства, взбудораженных слухами, что все идет как обычно. «Нет», – горько подумал он, – «ни к чему хорошему его идея не привела». Публику могло бы успокоить лишь известие о том, что атака адмирала Парнова на звезду Ельцина завершилась успехом. Но пройдет еще по меньшей мере целая неделя, прежде чем победный рапорт Парнела доберется до Хевена. Если, конечно, у Парнела есть о чем докладывать. Гаррис поморщился от мрачных предчувствий и постарался выпрямиться на стуле. Не стоит об этом думать, он и без того выглядит так, будто только что потерял лучшего друга. Его размышление прервало появление шефа личной охраны. Эрик быстро шел через весь зал прямиком к президенту. Выражение его лица было нейтральным, но движения выдавали тревогу. «В чем дело, Эрик?» – тихо спросил президент. «Пока точно не знаю, сэр. Акцент уроженца Новой Женевы сейчас пробивался сильнее, чем обычно». Система контроля основного транспортного потока засекла 7 шаттлов, входящих в воздушное пространство города без предварительного разрешения. «Без разрешения?» Гаррис тяжело поднялся. «Куда они направляются? Что они ответили, когда система контроля потребовала пропуск?» «Они сказали, что это внеплановый тестовый полет, проводимый службой безопасности флота для проверки состояния готовности централизованного транспортного контроля». «А что, контроль Министерства госбезопасности?» Гаррис вытер рот салфеткой и бросил ее рядом с тарелкой. «Согласен, в наших условиях такие тесты имеют некоторый смысл. Но свяжитесь с министром госбезопасности Сен-Жустом и запросите подтверждение МГБ». «Мы пытаемся, сэр, но министр госбезопасности Сен-Жуст находится за пределами досягаемости систем связи». «Тогда запросите заместителя министра Сингха. Кто-то ведь должен быть в курсе». Начальник личной охраны президента застыл, прижав к уху незаметный наушник, и побледнел. Правой рукой он схватил президента за рукав и почти поволок к выходу. «Эрик, какого черта?» «Эти шаттлы только что поменяли курс, мистер-президент. Они направляются прямо к нам и...» Начальник личной охраны президента так и не закончил фразу, потому что семерка шаттлов с воем пронеслась над Народным дворцом. 4 5-тонные бомбы прецизионного наведения, пробив крышу, стены и перекрытие, попали точно в президентскую гостиную. И Сидни Гаррис, его жена, 3 детей и весь кабинет правительства со всеми советниками исчезли в мгновенной вспышке адского пламени. А потом то, что было прекрасным дворцом, стало валиться пылающими обломками на то, что было садом и выхоленными столетними газонами. «Леди и джентльмены, уважаемый кворум, я в ужасе от измены такого масштаба!» — произнес в мертвой тишине спикер Народного собрания Роберт Стентон Пьер и скорбно покачал головой, оглядев ошеломленные лица делегатов. Все правительство Народной Республики Хевен было уничтожено вместе с главами всех влиятельных семей законодателей, и полный смысл катастрофы еще только доходил до сознания присутствующих. Тот факт, что персонал министра госбезопасности Сен-Жуста мог обнаружить и уничтожить предателей, не в силах смягчить удар, — скорбно продолжал Пьер. — Это не просто зверское убийство наших руководителей и членов их семей. Изменники обнаружились среди наших собственных военных. Коммодор Дантон подтвердил, что совершившие атаку шаттлы прикрывались официальными приказами. Приказами, которые уже были бы стерты из базы данных другими изменниками, если бы не усилия верных членов штаба. «Я глубоко сожалею о том, что при перестрелке в генеральном штабе вместе с предателями погибли и верные стране офицеры, а также гражданские служащие, но чрезвычайные обстоятельства требовали от нас и чрезвычайных мер. Мы были обязаны предполагать самое худшее, по крайней мере, до тех пор, пока тщательное расследование не даст нам полную картину всех ужасных событий». «Господин спикер», – поднялся один толстый парламентарий. «Слово предоставляется господину Гузману», – объявил спикер. «Что вы подразумеваете под словами «предполагалось самое худшее», господин спикер?» «Я имею в виду, что мы стоим перед лицом самого серьезного кризиса в нашей истории», – мягко пояснил Пьер. «Эта атака была предпринята персоналом космического флота вслед за самым позорным разгромом, которому когда-либо подвергался наш флот. Мы должны спросить самих себя, кто имел право приказывать шаттлам выйти на этот так называемый тест. Мы должны спросить самих себя, у кого были основания бояться реакции правительства на провал операции против системы Ханкока и на потерю Сифарда-9». «Вы хотите сказать, что за это несут ответственность старшие офицеры флота?» «Я хочу сказать только то, что до тех пор, пока мы не узнаем точно, кто стоит за этим, мы должны рассматривать все возможности, какими бы ужасными они ни казались», – ответил Пьер ровным голосом. «Я всем сердцем надеюсь, что совершаю серьезную несправедливость по отношению к нашим военным, но до тех пор, пока мы не будем абсолютно уверены в обратном, наш долг перед республикой – защитить ее от угрозы, в том числе и военного переворота». «Наш долг перед республикой?» – спросил кто-то, не представившись, и Пьер мрачно кивнул. «Правительство погибло, леди и джентльмены. Министры Сен-Жуст и Бергрен – единственные выжившие из всего кабинета. И в настоящий момент только Сен-Жуст находится в Хевене. Он уже сказал мне, что является не более чем исполняющим обязанности министра после гибели Палмер-Леви. Он не чувствует своей пригодности и способности к тому, чтобы взять на себя бремя управления правительством. А это означает, что именно мы, народные представители, обязаны взять на себя чрезвычайную власть до того момента, когда сумеем восстановить дееспособное и легитимное правительство». «Мы?» – взвизгнул кто-то. И Пьер снова кивнул. «Я понимаю, что наш опыт ограничен. Но кто еще может это сделать?» Он умоляюще посмотрел на своих товарищей. «Мы находимся в состоянии войны со Звездным Королевством Мантикора и их союзниками. Республика в опасности, граждане. И в эту опасность ее ввергли наши собственные военные. Так можем ли мы позволить им встать у руля государства? Перед лицом внешней и внутренней угрозы именно мы вынуждены принять на себя ответственность за обеспечение стабильности, в которой мы так отчаянно нуждаемся. И сформировав из своих рядов Комитет общественного спасения, взвалить на свои плечи бремя управления государством». Все члены собрания в изумлении смотрели на своего спикера. После десятилетий бездумного по указке свыше голосования лишь крохотная группка присутствующих здесь имела представление о том, как распорядиться действительной властью. Сама мысль об этом ужасала делегатов, однако никто из присутствующих не мог отрицать силу доводов Пьера. Кто-то должен взять на себя власть, и если еще существовала опасность полномасштабного военного переворота... Пьер выдержал паузу, растянув ее на долгие бесконечные секунды, затем прокашлялся. «Я, в силу моих обязанностей, обсудил критическую ситуацию с министром Сен-Жустом. Он уже взял под контроль госбезопасности основные административные центры здесь, в Хевене, и заверил меня в преданности его собственного персонала. Но у него нет желания навязывать какое-либо единоличное правление над республикой. Он буквально умолял меня объяснить вам истинное положение вещей, чтобы мы могли срочно приступить к созданию комитета с широкими полномочиями, призванного успокоить наш собственный народ и всю галактику в целом, что никакому перевороту не будет позволено уничтожить Народную Республику». Пьер беспомощно пожал плечами. «Я не вижу другого выхода, кроме как выполнить его просьбу, леди и джентльмены, и самим организовать временное правительство, пока не будет восстановлено общественное. Стабильность.